неожиданное происшествие, случившееся с одной молодой англичанкой. Деревенская глушь графства Карнавон. Юная англичанка и ее возлюбленный с равным нетерпением предвкушают предстоящее обоим блаженство – заключение брака по любви. Явив чудеса стойкости и преодолев немало испытаний на пути к своему счастью, они, наконец, вознаграждены. Назначенный день обещает стать безоблачным праздником любви. Прекрасная, как никогда, невеста причесана и облачена в свадебный наряд. Ожидают приезда жениха. В урочный час он прибывает, дабы сопроводить ее в церковь. Уверенным жестом победителя подает руку любимой, она привстает, чтобы опереться на него. Неясно, что одерживает верх в ее душе – ликующая радость или стыдливая застенчивость. Происходит, однако, нечто невероятное. Судороги пробегают по всем ее членам, приступ длится несколько минут, после чего у нее подкашиваются ноги, тело ее точно наливается свинцом, и она рушится на пол всей своей тяжестью. Случившееся не повлекло за собой иного недомогания или слабости, и поначалу лучшими целителями казались покой и сон. Попытки поднять ее всякий раз оказывались тщетными. Ноги совершенно не сгибались в коленях. Она не в силах была ступить ни шагу даже при посторонней помощи. Судороги больше не повторялись. Она не испытывала никакой боли. Состояние не ухудшалось. Тем не менее, ноги совершенно отказывались ей служить, и никакими средствами не удалось одолеть странный сей недуг. Девушка не могла ни вытянуть ноги, ни даже пошевелить ими. Хотя, если кто-то другой сгибал и разгибал их ей, это не причиняло ей страданий. Словом, эта часть тела превратилась для нее в бесполезное бремя. Вообразите отчаяние воздыхателя, чьей страсти нанесен подобный урон, и его нежелание мириться с потерей блаженства из-за столь досадной помехи. Беспомощность красавицы облегчила ему достижение победного исхода. Девушка же оправдывает немощь ее ног. Уверяют, что родители, обнаружив, сколь далеко продвинулись влюбленные, решили узаконить их любовь, совершив обряд бракосочетания прямо в их спальне. Впоследствии многие жалели молодого мужа, обреченного на вечные любовные муки с безногой женщиной. Другие же, куда более рассудительные, почитали, мужу несложно обойтись без жениных ног. Главное, чтобы в супруге своей он обнаружил здравый ум и нежное сердце. А кое-кто даже осмелился утверждать, что мировой наш порядок ничуть бы не нарушился, а супружеская верность, напротив, еще более укрепилась, будь и у остальных женщин ноги, как у той новобрачной из Карнавона.